И для большей верности плачу им за месяц вперед. Кто там еще?» Оба тевтонских голиафа по-военному отдали честь и направились к выходу, чеканя шаг. «Следующий», — произнес Мартен, — «по имени Пильтрус. Вот он». Некое разбойного вида существо в изодранном платье, переваливаясь, вошло в комнату, остановилось в замешательстве и воззрилось на Габриэля, словно он был судьей. «Не стесняйтесь, Пильтрус», — мягко обратился к нему Мартен Гер, — «несмотря на ваш дикий вид, вам право нечего краснеть». Потом он доложил своему господину: «Пильтрус, монсеньор, так называемый человек с большой дороги, он ходит по дорогам, которые кишат чужеземными грабителями, и грабит грабителей. Что же касается французов, то он не только милует, но даже и помогает им. Итак, Пильтрус своего рода завоеватель. Тем не менее, он ощутил потребность изменить свой образ жизни. Вот почему он с такой охотой принял предложение вступить под знамя виконта Дексмеса». «Хорошо», — сказал Габриэль, — «я принимаю его под твою, Мартен, ответственность, с условием, что он изберет ареной для своих подвигов небольшие дороги, а укрепленные города». «Благодарим он сеньора, чудак», — подтолкнул его Мартен Гер. «Благодарю вас, ваша светлость», — заторопился Пильтрус. «Обещаю вам, что никогда не буду драться один против двух или трех, а только против десятерых». «В добрый час», — усмехнулся Габриэль. После Пильтруса явилась некая мрачная, бледная и чем-то озабоченная личность. Зловещее выражение его лица усугублялось бесчисленными шрамами и рубцами. Мартен представил этого седьмого и последнего новобранца под невеселой кличкой Мальмор. «Господин виконт, — сказал он, — вы не должны отказывать бедняге Мальмору. У него явное пристрастие к войне. Он просто грезит сражениями и, однако, ни разу в жизни даже не пригубил из этого кубка наслаждения. Он так смел, так рвется в стычку, что с первого же шага получает рану, которая приводит его в лазарет. Все его тело сплошной рубец, но он крепок, а Бог милостив. И он поднимается и снова ждет подходящего случая. Монсеньор, вы сами видите, что нельзя лишить этого скорбного вояку радости, которая принесла бы обоюдную пользу». «Ладно, беру Мальмора с его энтузиазмом», — сказал Габриэль. Довольная улыбка скользнула по бледному лицу Мальмора, и он ушел, чтобы присоединиться к новым своим товарищам. «Надеюсь, теперь все?» — спросил Габриэль своего оруженосца. «Да, монсеньор». «Что ж, тебя не дурной вкус», — заметил Габриэль. «Благодарю за удачный выбор». «Да», — скромно промолвил Мартен Гер, — «такими ребятами не стоит пренебрегать». «И я так думаю», — согласился Габриэль. «Крепкая компания». «А если сюда добавить еще Ландри, Обрио, Шенеля, Катамина и Балю, наших ветеранов, да еще вашу светлость во главе, да еще 4 или 5 человек из вашей челяди, так у нас будет такой отряд, которым можно будет похвастаться перед друзьями, и особенно перед врагами». «Правильно», — сказал Габриэль, — «а сейчас ты займешься их экипировкой. Мой же день пока еще не закончен». «Куда вы собираетесь нынче вечером, монсеньор?» — спросил Мартен. «В Лувр, герцогу де Гизу. Он ждет меня к 8 часам», — ответил Габриэль, поднимаясь со стула. «Ты даже не знаешь, как нужна мне победа, и я добьюсь ее». И, направляясь к двери, он воскликнул про себя: «Да, я тебя спасу, отец, я спасу тебя, Диана».